Раздел пятый. Ни руки, ни сердца предложено не было, потому что Пете казалось, и так уже все решено. Поженимся, а как жить и на что, это не страшило. Хоть теперь приходилось беречь каждую копейку. У слушателей Академии оклад поменьше, не как у офицера эсминца проекта 56. И прощай, 50-процентная северная надбавка. А студенческой стипендии Глаши не хватит даже на хорошую выпивку. Пенсия будущего тестя не так уж и велика, да неизвестно еще, как встретит он зятя. И в Кострому надо кое-что подсылать временами. На берег Петр Анисимов не сходил, честно признался в письме Глаши, что надо, по морской традиции, осмотреться, то есть глянуть, не вывалилось ли за борт что-либо неположенное. Так делается всегда при выходе корабля из базы. В частности, не пора ли договориться с институтом об отпуске в связи с беременностью, ежели таковая в наличии? Предупрежден ли отец и как воспринял он весть о скором замужестве дочери? И еще много вопросов и просьб, вплоть до настойчивого приглашения. А не смотаться ли Глаше в Мурманск, где ЗАГСы не тянут резину, а соединяют сердца почти молниеносно?